Глава 41. В памяти всплывают и всплывают все новые эпизоды. Первые месяцы в Скелдейл-хаусе, еще задолго до Хелен, мы с Зигфридом завтракаем в большой столовой. Мой патрон оторвался от письма, которое читал. «Джеймс, вы помните Стьюн Бреннана?» Я улыбнулся. «Ну, конечно, скачки в Бротоне». Приятель Зигфрида со студенческой скамьи. Дружелюбный медведь. Конечно, я его не забыл. «Да-да», — Зигфрид кивнул. «Ну, так я получил от него письмо. У него уже успел родиться шестой. И хотя он не жалуется, не думаю, что ему хорошо живется в такой дыре, как его Хэнсфилд. Еле-еле на хлеб зарабатывает». Он задумчиво подергал себя за ухо. «Знаете, Джеймс, было бы неплохо дать ему возможность отдохнуть. Вы не согласились бы поехать туда и подменить его недельки на две, чтобы он свозил свое семейство к морю?» «Конечно, с удовольствием, но ведь вам одному нелегко придется». «Мне полезно поразмяться», — отмахнулся Зигфрид. «Да и вообще, у нас сейчас тихое время. Так я ему сегодня же напишу». Стьюи с благодарностью ухватился за это предложение, и несколько дней спустя я отправился в Хэнсфилд. Йоркшир — самое большое графство в Англии и, пожалуй, может похвастать наибольшим разнообразием. Меня просто потрясло, когда, покинув зеленые холмы и прозрачный воздух Дарроуби, я через какие-нибудь два часа увидел, как из рыжей пелены лесом встают фабричные трубы. Тут начинался промышленный Йоркшир, и я проезжал мимо фабрик угрюмых и сатанинских, какие могут привидеться только в кошмаре, мимо длинных рядов унылых одинаковых домов, в которых жили рабочие. Все было черным — дома, фабрики, заборы, деревья, даже окружающие холмы, закопченные и изуродованные дымом, извергаемым на город сотнями гигантских труб. Приемная Сьюи находилась в самом сердце этого ада, в мрачном здании, покрытом слоем сажи. Нажав на кнопку звонка, я прочитал на дощечке: «Стюарт Бреннан, ветеринарный хирург, член Королевского ветеринарного колледжа и специалист по собакам». «Интересно, — подумал я, — как отнеслись бы к этому добавлению светила Королевского ветеринарного колледжа?» Но тут дверь открылась, и я увидел своего коллегу. Он совсем заполнил дверной проем. Пожалуй, со времени нашей первой и последней встречи он стал еще толще, и поскольку был конец августа, он, естественно, не надел запомнившейся мне флотской шинели, но в остальном с того времени, когда мы познакомились в Дарроуби, внешне нисколько не изменился. Круглое мясистое добродушное лицо, темная влажная прядь, прилипшая ко лбу, всегда орошенному капельками пота. Он ухватил меня за руку и радостно втащил в дверь. «Джим, очень рад вас видеть. Мои все в восторге. Отправились за покупками перед поездкой. Мы уже списались насчет квартиры в Блэкпуле». Его неугасимая улыбка стала еще шире. Мы прошли в заднюю комнату, где на буром линолеуме стоял шаткий раскладной стол. Я увидел раковину в углу, несколько полок с бутылями и шкафчик, выкрашенный белой краской. В воздухе стоял легкий застарелый запах карболки и кошачьей мочи. «Тут я осматриваю животных», — не без гордости объяснил Сьюи, — и посмотрел на часы. 6:20, через 10 минут начинается прием, а пока давайте я покажу, что тут и как. Осмотр продолжался недолго, потому что смотреть, собственно, было нечего. Я знал, что в Хэнсфилде подвязается весьма фешенебельная ветеринарная фирма, а Сьюи обслуживает главным образом бедняков. И его приемная была типична для практики, которая дышит на ладан.

держал на руках курчавого лабрадорского ретривера, а у тротуара позади них виднелась большая сверкающая машина с домиком-прицепом. «Вы ветеринар?» — еле выговорила молодая женщина. Ей было лет 25, каштановые волосы, красивое лицо и полные ужаса глаза. Я кивнул. «Да-да, что случилось?» «Наш пес», — хрипло сказал молодой человек, лицо его побелело. «Он попал под машину». Я посмотрел на золотистое неподвижное тело. «Тяжелая травма?» После короткой паузы женщина прошептала: «Поглядите на его заднюю ногу». Я шагнул вперед, и меня мороз продрал по коже. В заплюсневом суставе нога была оторвана. Нет, не сломана, а именно оторвана. И болталась на лоскуте кожи. В ярких солнечных лучах отвратительно поблескивали белые концы обнаженных костей. Казалось, я очень долго, словно в столбнике, тупо глядел на собаку, а когда, наконец, обрел голос, он прозвучал как чужой. «Войдите», — пробормотал я и повел их через благоуханную приемную к столу, горько сознавая, насколько я ошибся, когда решил, что меня тут никакие трагедии не подстерегают.